За этим пришла, только ради бога, сделай это быстро. Не надо больше рубить меня на куски. Пол был сам удивлен тем, что сумел это сказать, и даже с определенной гордостью в голосе. — Пол, я не собираюсь тебя убивать. Она помолчала. — Я не убью тебя, если мне хоть немного повезет. Мне следовало бы тебя убить. Я это понимаю. Но ведь я же сумасшедшая, верно? А сумасшедшие часто поступают наперекор с собственным интересом. Она зашла за его спину и выкатила кресло из комнаты в коридор. Он слышал, как сумка шлепает ее по боку. Ему пришло в голову, что прежде он ни разу не видел ее с такой сумкой. Когда она отправлялась в город в платье, то брала с собой вместительную хозяйственную сумку из тех, с какими старые девы ходят на благотворительные базары. Если же она надевала брюки, то по-мужски клала бумажник в карман.